Глава 7. Нас разбудил, конечно же, ковалец. По-свински, как он любил. Прокрался в землянку, уселся напротив на топчан, покряхтел и стал обкуривать нас махрой, смешанный с мхом. «Ковалец, а правда, что ты с русалкой целовался?» — спросил Саныч. Ковалец поперхнулся и закашлялся, захлопал себя ладонью по загривку. А потом лишаем еще заразился. Саныч повернулся на спину, стал разглядывать ногти. «Все же знают». «Да это я от кошки», — выдохнул ковалец. «Сеструха дура кошечку притащила». «А, так это ты с кошечкой целовался». Ковалец вскочил, стукнулся головой о стриху. Сверху на него просыпались дохлые майские жуки. Попали за шиворот. Ковалец задрыгал туловищем. Точно они были живые. «Осторожнее надо», — зевнул Саныч. «Мне жилище некогда чинить. А ты как не зайдешь, все тут головой разрушаешь. Я, пожалуй, Глебову доложу. Пусть тебе каску не выдают. У тебя от башки пули и так отскакивать станут». Ковалец сорвал куртку, сдернул рубаху. Майские жуки просыпались на пол. Ковалец принялся яростно топтать их. С хрустом. Саныч наблюдал. «Ты бы лучше так немцев бил», — посоветовал он. «А то как-то вяло у тебя получается. То мозоль на пятки натрешь, то рожа прицепится. Ты, ковалец, какой-то не вовремя больной. Или наоборот, вовремя. Ты на что намекаешь?» Ковалец забыл про самокрутку. Она прижгла ему пальцы. Ковалец ойкнул и самокрутку уронил. «Я говорю, с кошками надо меньше общаться. Вот что я говорю». Ковалец пнул в ярости стену. Саныч промолчал. «Глебов дает вам 7 дней», — сказал ковалец злобно. «Оружие оставите, можете отваливать. К пятнице, чтобы вернулись. Все». Он развернулся и, хрустя жуками, выскочил из землянки. Саныч спрыгнул с койки. «Собирайся». Он ткнул меня в бок. «Собирайся давай, уходим». «Куда уходим?» — не понял я. «Ко мне уходим, домой. Глебов в отпуск разрешил». «Чего сидишь? 7 дней — это совсем немного. 2 дня туда, 2 обратно, 3 дома. Отдохнем». Я свесил ноги с койки. Саныч уже оделся и теперь собирал вещмешок. Складывал шоколад, сахар, 2 банки тушенки, махру. «Домой. Здорово». Я должен был почувствовать грусть, тоску какую, но ничего похожего не испытал. В горле першило от дурацкого табака ковальца. Кашлянуть хотелось. И злости еще. Поспал бы еще 3 часа. «Ты чего сидишь?» Саныч ткнул меня в плечо. «Да я это... Не пойду, наверное. Далеко, да и нога болит. И мороз сегодня. Ты это...» Я вытянул свой мешок. У меня тоже кое-что накопилось. Тоже махорка, 3 пачки. Шоколадка. К Новому году берег. Сахар, 2 кусков в бумаге. 1 похож на бублик, очень смешной кусок сахара. Тушенка американская, 3 банки. Галеты. Я собрал это добро в охапку, сыпал на койку Саныча. «Отдашь своим? У тебя же сестры, а девчонки все сластены». Саныч молча погрузил мои запасы в рюкзак, ничего не сказал. «Это мне в нем тоже нравится. Лишнего никогда не болтает. А то сейчас началось бы. Да нет, я не возьму. Нет, возьми свои 10 копеек. Да нет, что ты. Мне мои 10 копеек не нужны». «Хорошо», — сказал Саныч. «У тебя 5 минут». «Что?» — спросил я. 5 минут. Через 5 минут я жду тебя под сосной. Все». Саныч закинул мешок на плечи, выскочил на воздух. «Вернулся», — сказал строго. «Смотри у меня. Если не пойдешь...» Кулаком пригрозил. «Если не пойдешь, я сильно обижусь. Понял?» Лучше Саныча, конечно, сильно не обижать. Я быстро собрался. «А что, схожу в гости? Чем тут неделю сидеть? Пойду пройдусь. Посмотрю, как Саныч жил. И не скучно будет. К тому же, если не пойдешь, ковалец обязательно заставит работать. Дрова пилить, потом дрова рубить, потом еще что-нибудь придумает и будет руководить, наставлять. Недовольно ворчать, говорить как правильно. Лучше к Санычу. Конечно, мороз сейчас, а ватник у меня поистерся и с холодами не дружит. А еще больше не дружит с метелью. Но лучше мороз, чем ковалец». На воздухе пахло дымком и дрожжами. Саныч о чем-то разговаривал с Лыковым. Понятно, пытается что-то выпросить в дорогу. Выпросит, конечно же. Лыков скрылся в поварне, показался опять. сунул Санычу узелок, помахал мне. Я тоже помахал. Саныч подошел, потряс узелком. «Каша», — сказал он. «В туисе». «Килограмма два. Пшенная с луком и грибами. А, как?» «Молодец». «То-то же. Не зря часы меняли. Учись как надо. Сегодня весь день идем. Вперед. Сначала к северу». Сначала к северу через болото, скользя меж холмов по льду, сверяясь с неприметными для глаза затесами на деревьях с надломленными ветками, стараясь держаться дальше от бьющих внизу родников, лед над которыми тонок и ненадежен. Болото тянулось долго. Выбрались уже после полудня и сразу погрузились в бурелом. В сороковом здесь прошел смерч, поломал деревья, между ними проросли молодые березы, и местность стала похожа на лабиринт. Пробраться сквозь было решительно невозможно. Настоящая засечная черта. Не то что рота, взвод не пройдет. А бомбить нас сверху бесполезно. Сверху мы лес лесом. На болоте Саныч молчал, поглядывал вверх и по сторонам. А едва завязли в буреломе, его как прорвало. Стал вспоминать свое детство. В основном про то, как он болтался по лесам да по рекам. Терялся в лесу, тонул в реке, падал с колокольни, пробовал копить на настоящую двустволку. Делал самострелы из спичек и дрался с пацанами из соседней деревни. Я привычно слушал. Очень скоро Саныч устал трещать про себя и предложил мне что-нибудь рассказать. А мне не очень хотелось про свое детство. К тому же, по сравнению с Санычем, жизнь у меня была какая-то чересчур однообразная, обычная. Ну, разве что про фотографию. Это интересно. Но как-то раз я уже пробовал рассказать ему про фотографию. Однако уже на установке света Саныч начал зевать и чесать нос. Поэтому я предложил рассказать какую-нибудь книжку. Санычу идея понравилась. Только он предложил, чтобы книжка эта была не просто так. Про природу или там про любовь, а чтобы нормальная. Про войну. Я стал вспоминать книжку про войну и вспомнил только одну. «Про войну?» — уточнил Саныч. «Ну да, почти. Про то, как на землю марсиане напали». Саныч поглядел вверх. Было еще светло, но звезды кое-где уже проглядывались. Может, и Марс тоже. Я не знал, в какой части неба он прячется. «Люди с Марса?» — уточнил Саныч. «Не, они не люди. На осьминогов похожи. Они в таких цилиндрах из космоса прилетели. А как вылезли, то всех тепловым лучом перерезали. А потом построили такие треножники, вроде как танки, только на ногах, и давая этим лучом направо-налево». Саныч заинтересовался, слушал, я рассказывал. Про то, что люди сначала не понимали, что это, откуда это, не понимали, что марсианам нужно. Потом выяснилось, что им нужно только одно. Они кровь из людей добывали, а людей в такие клетки загоняли. Все это как бы один человек рассказывает, который оказался в том самом месте, где марсиане приземлились, и наблюдал, как они Землю захватывают. «А армия что?» — остановился Саныч. «Куда армия смотрела?» Они сначала думали, что марсиане дружелюбные. Надо было сразу все эти цилиндры подрывать, а не ждать, пока они поползут. А как марсиане на треножнике встали, так всех сразу уничтожать начали. И ничего с ними сделать не получалось. Почему? У них броня непробиваемая была. За все вторжение всего трех инопланетян удалось подбить. А они все армии на Земле разбили. Потому что у них тепловой луч был. Я рассказал про тепловой луч, про газогенераторные пушки, про то, как самые отборные боевые части оказались бессильны. Марсиане на своих треножниках перли. Все горело, взрывалось. Армия ничего не смогла сделать вообще. Паника. «Беженцы-мародеры», — продолжил Саныч. «Ну да, так оно и есть. Без объявления войны, вероломное нападение. Разбомбили аэродромы. Да и оружие у них сильнее поначалу было. Тепловой луч, говоришь? Ага, он целые броненосцы пополам резал. Дома взрывал. А если в воду попадал, то озеро могло сразу испариться. И все, кто был вокруг, все варились заживо». «А население что?» — спросил Саныч озабоченно. «Сопротивление оказывало?» «Конечно, но сам понимаешь, против треножников особо не попрешь. Народ разбежался просто. А те, кто покрепче, они все в канализации попрятались». «А дело где происходило?» — въедливо поинтересовался Саныч. «В Англии». «Понятно теперь. А чем закончилось все? Победили марсиан? Как сказать. Там этот дядька, герой главный. Он бродит по Англии, а там все разгромлено. Все горит, кругом трупы лежат. Собаки одичавшие бегают. Людей совсем нет. И дядька этот стал подозревать, что он совсем один на земле остался. а остальных всех сожрали. Он так от этого расстроился, что сошел с ума. «Совсем, что ли?» — разочарованно спросил Саныч. «Нет, временно. Помешался немного. Вот как Колупаев наш. В беспамятство впал. А когда пришел в себя, то обнаружил, что все кончилось. Все марсиане вымерли. От чего? От микробов. Марсиане пили кровь, а в ней были микробы. Они их всех и уничтожили». Саныч помотал головой. «Писатель, наверное, тоже английский сочинил?» — спросил он. «Да, кажется. Оно и понятно. У англичан все за них микробы делают. Вместо того, чтобы самим собраться и этих осьминогов поганых перебить, они это дело микробам поручили». Саныч рассмеялся. «А вообще правильно говорят. Руки перед едой надо мыть. Хотя я, например, могу и без рук есть. Даже горячие щи». Я не поверил. «Просто. У нас в деревне Протасов жил. Ему еще на империалистической обе руки оттяпало. Так он все мог ногами делать, даже шить. А ел тоже ногами?» «Нет, ел он вообще без ног. Жена ему нальет щей в чашку, а он возьмет и полкраюхи хлеба туда засунет. Булка все щи втянет, и можно просто откусывать уже. А гуще потом со дна тоже легко собирается. Я пробовал, получается». От рассказов про еду, как всегда, громко заныло в животе. Саныч услышал и успокоил. «Не бойся, скоро в Красном Доре будем, пожрем. Там у Щенникова племянница, она хлеб печет. Часа за три успеем». Но мы не успели до щенниковской родственницы. До хлеба и щей, до тепла. Из леса вывалилась метель. Минутой мы оказались в морозном вихре, обступившем со всех сторон. Тропинка потерялась, Саныч остановился, и как-то сразу стало холоднее. «Не успели», — зевнул Саныч. «Километров 15 осталось. Может, проскочим? 15 километров не так далеко». Саныч помотал головой. «Не проскочим», — сказал он. «Черт!» И выругался еще хуже. «Ночевка в лесу. Вообще-то ничего страшного. И не в первый раз. Только не сегодня. Сегодня, похоже, далеко за 30, и метель. Тут костерком не обойдешься. Тут нодья нужна. А с ней возиться часа 3. А с нашим-то топориком и больше. Сдохнешь, пока поставишь». «Есть местечко», — он кивнул в сторону реки. «Недалеко вообще-то. Только... только что». «Ничего, так, к реке». Саныч резко свернул вправо. Сбежали к реке. Здесь было холоднее и опаснее. Ветер оголил лед на излучине. Я поглядел под ноги и увидел ночь. Лед был прозрачный, с тонкими, еле заметными серебристыми прожилками, под которыми чернела вода. И звезды отражались, а вода все-таки текла, отчего под валенками создавалось движение. Звезды шевелились, как живые. Я точно по небу шагал. И глубина, она чувствовалась. Вряд ли тут больше 5 метров, но я ощущал пятками настоящую бездну. Но мы зачем-то остановились на самой середине реки. Саныч опять слушал, как ветер воет. У меня начали прищелкивать зубы. Я заплясал на льду, стараясь, однако, не подпрыгивать, а только пристукивать ногами. Саныч направился к противоположному берегу, вглядываясь в крутояры. Выбраться было совсем никак. Ветреная сторона, на косогоры намело снега. Сугробы оказались непроходимы, и мы пошагали до плеса. «Тут пляж», — кивнул Саныч на снежное поле. «Песок хороший. А еще ракушки древние водой вымывало. Если их достать и истолочь, то зубной порошок получается. Зубы от него белые-белые. Сюда за ракушками из Пскова приезжают. Приезжали, то есть. Нам туда». Он круто повернул вправо. Снег здесь глубокий, выше колена, с подмерзшей верхней коркой. Мы пересекли плес и стали продираться через березовую рощу. Тут снега оказалось меньше, чем на реке, но все равно шагать тяжело, даже за Санычем. Сам он пер, как бронепоезд, пробивал целину. Облегчал мне дорогу. Казалось, что он вообще не устал. Все-таки сплавщицкая закалка с фотографической не сравнится. И ГТО тут тоже не в помощь. «Какое там ГТО?» «Что мы ищем-то?» — спросил я. «Тут деревенька раньше, слышишь?» Он остановился, чтобы хруст снега под ногами не заглушал. Скрип. Протяжный, будто плачет кто. Не самый лучший звук в надвигающихся сумерках. Громче метели, пронзительнее ветра. Пурга, северное ухо. «В прошлом году там останавливались», — сказал Саныч. «Там тихо. Туда особо никто не лезет. Спокойно. Мертвая деревушка. Вкрутую мертвая. Разорили?» «Не, это еще до войны. Тут кое-что... Ладно, пойдем. А то я скоро снегом заплачу. Тут уже рядом, через березняк. Березовая роща мне тоже не очень нравилась. Под стать звуку. Кора с деревьев ободрана. Обычно с живых берез кору не обдирают, а тут нехорошее место. Сама деревушка стояла на пригорке, в поле. То есть когда-то здесь поле было. Сейчас, как всякое забытое поле, оно прорастало тоненькими березками, продираться через которые оказалось трудно и тесно. Деревца норовили толкнуть в спину, хлестнуть по лицу. Меня эти березы совсем не радовали. А Саныч говорил, что из них получатся отличные удочки. Влезли на этот пригорок, и я увидел, откуда скрип. Журавли. Вообще-то у нас с журавлями колодцев почти нет. У нас на цепях да на колесах, а некоторые просто так воду добывают. Черпаком на длинной ручке. А здесь журавли. Срубы колодцев давно провалились, а журавли торчат, поворачиваются на ветру, стучат очипами, цепь ржаво брякает. «Тут разный народец жевал», — сказал Саныч. «Бульбаши, хохлы, рыбоеды разные. Чуть, трафарезы тоже». «Я видел такое. Рабочие бараки в таких обычно настройках жили. Длинные, одноэтажные, просевшие, страшные. Бани еще. Баня справа хорошо сохранилась. Крыша, стены, в дверь вбит клинышек с веревкой. Следов не видно. Бараки черные, лес черный, а снег белый. И метель взяла перед их, а снег теперь падал крупными легкими снежинками. Я бы остановился в бане. Саныч прошел мимо. «Окна маленькие?» — спросил я. «Да, окна маленькие, это тоже, но в банях не ночуют». «Почему?» — Саныч пожал плечами. «Да так, не ночуют и все. Вон в ту избу нам». Он направился к приземистому домику с необычной для этих мест острой крышей. Окна широкие, но забиты досками. И двери заколочены. Не досками, жердями. В дом не сунулись. Забрались на чердак. Саныч отпнул лестницу, велел мне пробираться вглубь. Нащупывать трубу, там слева. Я стал пробираться в темноте, стараясь не запнуться. Но, конечно, запнулся. Упал вперед руками. В сено, в мешки. «Жив?» — спросил Саныч. «Жив?» — ответил я. Чиркнул зажигалкой. Саныч стоял рядом с трубой. Она была частично разобрана и переделана в печку, в глубине которой на двух кирпичах стоял котелок. И поленница рядом. «Здесь иногда останавливаются», — пояснил Саныч. «В крайнем случае». Саныч достал из печки свечку, зажег. «А жители где?» — спросил я. «Фашисты убили?» «Не», — помотал головой Саныч. «Тут фашисты ни при чем. Здесь никто не живет, давно уже». «А вроде новая деревня». «Ага». Саныч опустил свечу на пол между нами. Какая-то особая свечка. Горела совсем малюсеньким, бережливым огоньком, чуть больше спичечной головки. Этого света нам вполне хватало. «Отсюда теплое озеро, недалеко», — негромко сказал Саныч. «И что? Так поганое место. Тут раньше всякое происходило». «Какое?» — спросил я. Санычу не хотелось разговаривать, или он делал вид, что не хотелось, не знаю. Я укутался потеплее. Свечка мерцала, отчего болели глаза и чесался нос. «Раньше на теплом озере скит был. Знаешь, что такое скит?» «Знаю», — ответил я. «Туда сектанты уходили, кажется. Староверы», — уточнил Саныч. «Говорят, они до сих пор там где-то есть, в лесах. Несколько семей еще остались. Так вот, эти староверы вроде как чудовищу какому-то поклонялись». Саныч подкинул в печку доску. «Я с детства эти сказки слышал», — сказал он. «Тут ведь почти до моря такие дебри, что не просунутся. Гиблые места, змеи летающие водятся, лягушки красные, здоровые, с кролика». От печки поплыло тепло. Мы придвинулись поближе. Я с одной стороны, Саныч с другой. Дрова потрескивали, сквозь щели кладки просвечивал огонь. Дымом защипало глаза. Саныч подкинул в печку полено, толстое. «Долго гореть будет». Снял с печки кирпич, сунул под фуфайку. «Нагрелся уже», — сказал он. «Поближе к животу есть меньше хотеться будет. Про что это я рассказывал?» Я тоже снял кирпич, расстегнул ватник, приложил кирпич к животу. Приятно, хотя несколько горячевато. Хорошая идея, жаль, что у нас в землянке такой печки нет. Сыро у нас там все-таки. «Про лягушек огромных, про чудовище», — вспомнил Саныч. «Про озерное». «В лесу идолы стоят, вроде человек, а если ближе подойдешь и внимательнее посмотришь, то сразу и видно, вместо головы башка лошадиная. А зубы у этой башки крокодильи вроде как. И измазано все то ли салом, то ли кровью, не поймешь. Дикие места, короче. И все идолы одинаковые. На всех эта тварь с лошадиной мордой. Моему деду его дед рассказывал. Он видел, как корову ему скармливают. Здесь вот». Саныч кивнул в стену. «Где-то тут это происходило». Дед тоже в лесу заплутал. Не знаю даже, как это у него получилось. Он с закрытыми глазами мог кловать и выйти. Но заблудился, короче. А вышел к деревне. «К этой?» — спросил я. «Может, и к этой. Здесь где-то, в окрестностях теплого озера. Деревня добротная такая, люди приветливые, добрые. Но деда накормили, в бане попарили. Постель постелили. А на следующий день у них праздник случился. Дед от музыки проснулся. На дудках играли. Пивом его угостили. Шаньгами. Плясать позвали. Дед и пошел. Глядит, по деревне корову ведут. Пеструю, большую. Рога ленточками украшены. Мне эта история совсем не нравилась. Особенно, когда Саныч стал про корову рассказывать. Как-то эта история очень сочеталась с этой холодной избой. Сброшенной деревней, с воющим ветром снаружи. Они звучали на одной струне, и я почувствовал, как у меня побежали мурашки. Но не по спине. Она была прижата к печке. А по животу, под кирпичом. Саныч продолжал. Колокольчики висят, причем серебряные, звонкие такие. А вокруг коровы девушки. Ведут эту корову, песни поют. Мужики тоже рядом. Наряжены все красиво, веселые. Ну, дед тоже пошел со всеми. В голове у него закружилось так, от сура, наверное. Прошли через деревню и в лес. И песню запели, но без слов как бы. То есть поют что-то. Но что непонятно, слова все незнакомые. И на разные лады все это развивается. А-а-у-е-е. Поют и поют. Дед чувствует, голова как-то кружится от этого. И на душе радостно-радостно. Саныч поменял кирпич. Я тоже поменял. Приложил к солнечному сплетению. Тепло потекло по организму. Вот они идут по лесу, поют, корову ведут. Колокольчики кругом звенят, дудки гундят. И слышит дед, что дудки эти гундят все громче и громче. Навзрыд уже как-то. Потом бац, озеро. Не очень большое. Берега болотистые, кустарником мелким заросшие. И все к этому озеру, к воде. Подошли поближе. Тут трубы зажужжали совсем уж громко. Аж уши заболели. Долго гудели. Дед никак не мог понять, зачем. А потом понял. Вода заволновалась, и из воды что-то полезло. Саныч заворочился, устраиваясь поудобнее. Оно как раз. Такая тварь вроде как огромный крокодил. Но голова на самом деле похожа на лошадиную. Дед говорил, что уши виднелись. Местные его глотом звали. Так вот, этот глот выполз на берег, растопырился и пасть раззявил. А корова чуть ли не сама в эту пасть полезла. А он ее в два прикуса слопал. Посмотрел-посмотрел и обратно в озеро нырнул. А дед вдруг смотрит. Вечер уже, день пролетел. А он и не заметил. А куда вечером в лес пойдешь? Некуда. Решил дед переночевать еще одну ночь. И с первым светом бежать уже. Лёка уснуть совсем не может. Страшно. Все кажется, что сейчас придут. Так и промаялся. Только под утро задремал, а как проснулся с утра, так и услышал, опять поют. И колокольчики звенят громко-громко. Собрался дед уходить, а его не пускают, говорят ему. «Погоди, не спеши, у нас сегодня самый праздник начинается». Дед согласился вроде как. Ему снова пиво принесли. Только чашка больше оказалась. Дед решил отказаться, однако не получилось, за ним наблюдали. Он выпил сур, а потом в нужник отошел. И потихонечку все выблевал. И снова все к озеру пошли. Только никакой коровы больше не было. Девушка была. Волосы длинные, красивые, а в них ленты шелковые вплетены. Девушка улыбнулась и взяла деда за руку. А потом раз — и к деду колокольчик привесили. А другие девушки стали его украшать лентами. Тут он все окончательно и понял. Я почему-то все это очень ясно представил. Точно сам там был. Лес, весна почему-то, люди в белых длинных рубахах. Звон. И из озера ползет древняя крокодилья тварь, питающаяся коровами. А раз в год. Так вот, дед понял, к чему дело идет. Перепугался, конечно. Но вида не подал. Улыбается, девушку за руку держит. И к озеру идет. Все как вчера стало происходить. Завыли трубы. Глот из воды полез уже сразу с разинутой пастью. А дед раз и вдоль озера. «Убежал?» — спросил я. Конечно, убежал. 3 дня по лесу пробирался. Ты же говорил, что здесь недалеко, перебил я. Недалеко, точно. Просто тут это... Водит немного. Водит, не понял я. Ага. Люди часто блудятся. Лес, болото, поляны заросшие. Все друг на друге, легко запутаться. Дороги-то, может, на 3 часа, а люди сутками бродят. Так что, когда дед все это рассказал, никто особо не удивился. Про деревню эту проклятую многие знали. И в этих местах никогда не селились. А после революции здесь торфозаготовителей поставили. В чудовищ-то никто уже не верил. Стали торф грабить. Саныч замолчал. Мне показалось, что он уснул. Засопел даже. «Чертовщина здесь стала всякая происходить», — сказал Саныч. «То болезни странные. Утром человек заболеет, вечером уже умирает. То пропадают в лесу бесследно, то с ума сходят. Думали, что от торфяного газа все приключается. Ученые из Новгорода приезжали проверять. Газа не нашли. Огненных ям тоже. Некуда людям проваливаться. Негде исчезать. Зверей опасного тоже вроде нет. Вредители, думали, мешают. Но до границы не так уж и близко. Торф особо в промышленности не применялся. Вредить толку нет, а народ мрет и мрет. Как все вымерли, так все и закрыли. А поселок остался. Летом яблоки тут просто медовые, только не собирают их. Почему? Саныч поежился. На пузе грохотнули кирпичи. Нехорошо с этими яблоками. Предрассудки, конечно, но тут у нас леса, тут без предрассудков никак. Так что здесь без надобности никто, конечно, не останавливается. А фашисты? Фашисты тоже чуют, не лезут. Ладно, давай спать, Саныч зевнул. Утром со светом выйдем. Если повезет, послезавтра дома будем. Мать обрадуется. В бане помоемся. Такие вот чудовища. Он зевнул еще громче. Скрипнул челюстями и почти сразу захрапел. Я же заснуть не мог. Смотрел сквозь щели кладки, как в печке гаснут угольки. Кирпич остывал. Я чувствовал животом. А еще чувствовал остринку. Она впивалась в кожу довольно больно. Однако шевелиться не хотелось. Холод начинал окружать. И каждое движение растрачивало драгоценное тепло. Я решил терпеть. Угара еще боялся. Глупо, конечно, чердак большой, печь маленькая, щелей полно. Угореть нельзя. Но я чего-то боялся. Нечего по ночам сказки страшные слушать. Потом стал караулить метель. Она пробралась в трубу, шептала в щелях, бормотала в ухо. Ласковая, стылая тварь. Томила и убаюкивала. Но я не уснул, потому что услышал. Мы были не одни, никаких сомнений. Я полез за пояс, но вспомнил, что оружие оставили в лагере. Я чувствовал. Не знаю. Зря Саныч эти истории рассказывал. Кто его за язык тянул? Мог бы что смешное рассказать. Сам теперь спит, а я тут мучаюсь, стерегу метель. Шаг. Я услышал его через ветер. Свежий снег звучит громко, особенно ночью. И шаг трудно спутать с чем-то другим. Сначала я подумал, что снег съехал с крыши и ухнул в сугроб. Но тут шаг повторился. И еще. И в том, что это шаги, можно было уже не сомневаться. Они приближались. И метель вдруг закончилась, вот что. Слишком долго шумело. Я привык к ветру, а тут все. Не стало его. Тишина образовалась. Совершенно мерзлая, ни одного звука. В походке присутствовала странность. Шаги были слишком размеренные, как бы отделены друг от друга. Шаг, тишина, еще шаг. Снова тишина. Точно кто-то передвигался на одной ноге. Не на протезе, а именно на одной. Топ, топ. Шаги уперлись в стену, замерли. У меня оставалась надежда, что почудилось спросонья. С утра частенько мерещится разное, даже звуки, даже голоса, разговоры. Надо было проснуться. Я дотянулся до носа и хорошенько его сжал. В голову ударила боль. На глазах выступили слезы. Все, проснулся. Тихо. Ни движения. Даже мыши не шныряют. Все давно сбежали. А то и вовсе здесь никогда не водились. Значит, приснилось. Темно еще. Ничего не видно. Свет чуть проливается из дыры в потолке. До утра далеко. Поспать еще можно. Шаг. Хруст. Прямо возле стены. Совсем рядом. Я почувствовал, как стало съеживаться и собираться морщинистой складкой кожи на голове. Еще шаг. Решил разбудить Саныча. Однако вдруг понял, что он не спит. Он дышал слишком спокойно. Спящие дышат громко и нескромно. С пузырями, как дети. Саныч не спал. «Все ходит и ходит», — прошептал он. «Ходит и ходит, сволочь. Опять началось. Кто ходит?» — также шепотом спросил я. Саныч не ответил. Мы лежали молча, я прислушивался к тому, что происходило снаружи. Шаги продолжались, кто-то ходил вдоль стены. Все так же размеренно и равнодушно. «Давно уже», — сказал Саныч. «Не слышно было вроде, а сейчас опять». «Кто это?» — снова спросил я. «А кто его знает?» «Топтун». Я сначала думал, что я того, тронулся. Меня контузило тогда тоже, голова гудела. Сотрясение мозга. В глазах все двоилось, вот я и решил. Но что из-за этого? В ушах еще шелестело. Целый месяц никому не говорил. Да оно и не каждую ночь топало. Иногда только думал, что пройдет, а оно не прошло. Хруст. Саныч зевнул и стал говорить громче. Нарочно громче. Потом я думал, что я с ума сдвинулся. Это тоже, в общем-то, неплохо. Тихонечко, если сойти, в этом ничего страшного нет. У нас многие тут голоса слышат. Люди такое пережили. Хруст. Теперь обратно, в нашу сторону. Топ-топ, как часы одноногие. А потом я понял, что другие это тоже слышат. Мы тогда с Ковальцом как раз баржи считали. А потом в сплавном бараке ночевали. И Ковалец слышал топтуна. Всю ночь ворочался, уснуть не мог. А ты ни это не смотрел? Ну кто это? Подстеречь его не пытался? Не. То есть пытался, конечно. Но это бесполезно. Это он обычно подстерегает. Понимаешь, вот если сейчас выглянуть осторожно, то ты ничего не увидишь. Можешь хоть до утра выглядывать. По свету следы только увидишь. Вот и все. Что за следы? Напрасно я это спросил. Не хочу я знать совсем, что там за следы. Хруст. Совсем-совсем возле. Точно кто-то переваливается с ноги на ногу, уткнувшись лбом в стену. Потом вроде бы отвязался, наверное, полгода не слышал. Опять перестал. Топ, топ, топ. «Пошел вон!» — вдруг заорал Саныч. Он вскочил, кирпичи просыпались из-за пазухи. Кажется, на ногу ему упали. Саныч рыкнул и кинулся во тьму. Наткнулся на что-то, снова громыхнуло. Саныч зашипел. «Отстань, отстань от меня, сволочь!» Саныч неожиданно замолчал. На чердаке снова сделалось тихо. Я испугался, что Саныч исчез. Ждал. Тишина тянулась. Каждая секунда падала на мою голову свинцовой горошиной. Я чувствовал, как немеют ноги и начинают мерзнуть пальцы. «Лень!» — позвал я. «Ты тут, что ли?» Саныч не ответил. Я нащупал кирпич. Хруст, хруст. «Осторожнее!» — сказал Саныч. «По башке мне не тресни, я каску дома забыл». «Это ты?» «Ага». Саныч чиркнул зажигалкой. Свет выдавил из мрака его желтое лицо. «Поспать не даст, скотина». Огонек погас. Саныч стал укладываться. 3 часа еще до рассвета. Могли бы и выспаться. Не дали. Саныч хлюпнул носом и тут же сказал. «Простудился все-таки. Ничего, ближе к утру все это кончится. Так всегда. Скоро дома будем. Мамка всегда знает, когда я прихожу. Картошку с грибами нажарит. Отдохнем по-хорошему. Когда еще случится? Яичницы сварим с салом. Вкусно. А ты еще идти не хотел. Знаешь, как здорово будет?» Я вдруг понял, зачем Саныч взял меня с собой. Вот для этой ночевки. Чтобы не сидеть одному на выстуженном чердаке деревни, жители которой поклонялись черту, похожему на большого крокодила, но только с лошадиной головой. Все просто. Мамка знает, когда я прихожу. Утром Саныч топил печку и грел в котелке воду. Саныч был бодр. Фуфайка на нем была почему-то вывернута наизнанку, шапка тоже.